Новости Народно-демократической Федерации 30 планет. Наше чудо-оружие открывает прямую дорогу к победе. Сегодня на Новом Крыму наши доблестные войска вплотную приблизились к пока еще удерживаемому имперско-фашистскими бандами Владисибирску. За короткое время хозяйничания там иноземные грабители взорвали почти все общественные здания. Разграбили жилые кварталы, не брезгуя даже старым нательным бельем и детскими игрушками. Так у взятого в плен рядового 1-го гренадерского полка 1-й моторизованной дивизии Отто Шрайбера в ранце было обнаружено 3 комплекта женского конфекциона, 3 пары мужских брюк и рубашек. Все это, по его словам, он собрал в апартаментах жителей Владисибирска, собираясь отправить во внутренние миры империи, где из-за военного времени введено суровое рационирование как продуктов питания, так и потребительских товаров. Командование имперских войск всячески поощряет грабежи, называя их сбором трофеев. Биологическое оружие, созданное учеными, позволяет нашим войскам одерживать бескровные победы, а путь наступления частей Народно-освободительной армии усеян брошенной техникой врага, который оставляет даже своих убитых и раненых, торопясь спасти собственную шкуру. Сегодня также стало известно, что на границе между цивилизацией Дбигу и Империей произошли вооруженные столкновения. Скорее всего, имели место провокации имперско-фашистских бандитов против мирного населения подконтрольных Дбигу систем с целью захвата их природных ресурсов. Имперская пропаганда также поспешила раззвонить о якобы имевшем место мирном предложении, переданном кабинетом Вильгельма временному правительству нашей свободной страны. Информационное агентство Федерации уполномочено заявить, что никаких мирных предложений мы не получали, а представителям федеральных властей было вручено требование о безоговорочной капитуляции в целях, цитируем, «единства человеческой расы перед лицом внешней угрозы». Разумеется, подобное предложение не может вызвать ничего, кроме смеха. Цивилизация Дбигу древняя, мудрая и миролюбивая. Никогда ни на кого не нападала, а только защищала свои рубежи. Несомненно, что имперско-фашистские варвары сами первые атаковали контролируемые Дбигу системы. На Шайтане наши героические части продолжают прочно удерживать свои позиции, отражая все попытки врага вклиниться в нашу оборону. «Господа офицеры», — сказал Валенштейн, открывая совещание штаба. «Созвали не только командиров батальонов, но и почти всех ротных. Нами получен приказ оставить Новый Крым. Дбигу высадились уже на 12 планетах, в том числе и на преснопамятной Омеге-8, а их корабли обнаружены еще возле 5. Господа офицеры мрачно молчали. «Да и что тут скажешь? Положение хуже не придумаешь. Дбигу — это вам не упсальские повстанцы. На короткий миг я даже ощутил нечто вроде злорадства. Нет, империя не оставит сибирского плацдарма», отвечая на невысказанный вопрос, продолжал оберст-лейтенант. «Передислоцируются не все части. Но бригада Танненберг отправляется на новый фронт. И там, полагаю, нам придется вспомнить, что нас не зря зовут десантом. Есть вопросы, майор Мехбау?» «Герр оберст-лейтенант, что будет с гражданскими лицами, находящимися под нашей защитой?» Валенштейн досадливо вздернул подбородок. «Командование не сочло необходимым снабдить меня какими-либо директивами на этот счет. Эвакуации они не подлежат. Еще вопросы». «Но мы все видели, что случилось в Приволье», — настаивал Мехбао, мой бывший ротный, а ныне батальонный командир. «Туча убивала всех без разбору, наших, федералов, мирных жителей, жрала все, что движется. Оставить людей сейчас — это обречь их на верную смерть. Дома их большей частью разрушены и сожжены. Что ты предлагаешь, Дитрих?» «Включить их в состав бригады как вспомогательный персонал. Мы имеем на это право в исключительных обстоятельствах, наступление которых подпадает под сферу ответственности командира бригады. Что и женщин и детей не выдержал кто-то». «Женщин и детей в особенности», — сухо отрезал Мехбао. «Да их несколько тысяч, Мирона столько не вместит». «Клипер, конечно, не вместит», — согласился майор. «Но большой войсковой транспорт типа Эрнста Рема вполне. Командир бригады, опять же, имеет власть потребовать его подачи». «У тебя, Дитрих, похоже, все уже продумано», — буркнул Валенштейн. «Хорошо. Но эвакуировать станем только добровольцев. и тех, кто действительно захочет нам помогать. Имперские новости. Выступление его светлости эрцгерцога Адальберта перед активистами Организации памяти и гордость и Союз изгнанных, прошедшими по рекомендации первичных ячеек школу унтер-офицеров перед отправкой на фронт. Малая имперская резиденция, Сан-Суси, Потсдам, земля. Стены зала убраны темно-зелеными длинными полотнищами. На них в белых кругах эмблемы, напоминающие вырастающий из креста трезубец. Хорошо известный нашим зрителям символ памяти и гордости, почетным патроном которой состоит сам эрцгерцог. Рядом эмблема родственного памяти объединения, союза изгнанных. Долгие годы мира не пошли на пользу кое-кому из обитателей нашей славной империи. В то время как представители стержневой нации несли на себе всю тяжесть государственных повинностей, составляя львиную долю армейского офицерства, низового чиновничества и научных работников, многие, кичащиеся своим культурно-историческим своеобразием, докатились до прямой измены и сотрудничества с врагами рода человеческого, теми самыми, что противостояли нам на Омеге-8 и Иволге, то не так давно был выпущен, подобно сказочному джину, из бутылки против наших войск на планете Новый Крым. Стержневая нация сплачивалась вокруг его величества кайзера и имперской идеи. Наши враги поднимали на щит лозунги, полные безудержным себялюбием, эгоизмом и человеконенавистничеством. Они, вожаки кровавого мятежа и те, кто пошел за ними, они заслужили малопочетное право именоваться недочеловеками, ибо как человек может выступить против себе подобных в богопротивном союзе с чужими? Да, я смело употребляю это слово «недочеловеки», неполноценные, имеющие лишь внешнее сходство с настоящими людьми. Не пора ли признать, что некоторые аспекты национального менталитета, откуда зачастую растут корни кровавых смут, заслуживают однозначного осуждения? Лень и пьянство русских, чванство французов, снобизм англичан, примитивизм американцев. И каким же контрастом предстает по сравнению с ними стержневая нация нашей империи, вобравшая в себя истинно арийские народы? Те, кто искренне хотел приобщиться к общеарийским ценностям, кто впитывал в себя язык и культуру арийских народов, те смогли избавиться от многих врожденных недостатков. Империя должна в большей степени опираться на свою стержневую нацию, доказавшую многими десятилетиями безупречную верность трону. Те, кто не воспринимает наши арийские ценности, кто выступает против них, в том числе и с оружием в руках, кто подвергает их поруганию и осмеянию в информационных сетях, должны отдавать себе ясный отчет. День великого гнева арийской нации близится, и горе тем, кто встанет у нее на пути. Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Зал в едином порыве скандирует «Зиг Хайль!». Гнев и ярость всех верноподданных нашей великой империи вызвали известие о применении мятежниками из так называемой Федерации нового биологического оружия, основанного на матках, с которыми наша армия столкнулась на Омеге-8 и на Иволге. Да, инсургенты каким-то образом обрели неведомую власть над этими ужасными созданиями, что совершенно явственно доказывает несомненную связь мятежников с врагами рода человеческого из инопланетных цивилизаций. Именующая себя народно-демократической, Федерация вступила в сговор с безжалостными, бесчеловечными убийцами, не имеющими никакого понятия о высшей ценности разумной жизни. Она тем самым поставила себя вне закона, ее лидеры должны быть уничтожены. Разумеется, уничтожены по приговору законного и справедливого суда. Мы должны извлечь уроки из этого. Там, где у власти оказываются представители неарийских народов, жди беды. Там поднимают голову измена, предательство и самые подлые, самые низкие заговоры. Слепой ненависти, обращенной против империи, против скрепляющей ее стержневой нации, враги арийского народа идут на любые преступления. Но пусть не думают, что их минует карающая длань империи. Наши силы неисчерпаемы. Наша арийская нация едина. Ее сплоченность вокруг его императорского величества нерушима. Пусть трепещут наши враги, пусть они знают, возмездие грядет. Оно уже совсем рядом. «Прощай, Новый Крым», — думал я, болтаясь в чреве поднимающегося на орбиту челнока. «Прощай, не знаю, что станет с тобой дальше. Дарена Дарк на свободе и действует. Туча кружит над твоими морями, а бригада Тененберг спасается бегством, так и не одержав победы. Федерация устояла. Сейчас лучшие и самые боеспособные войска отправятся на новый фронт. В Сибири станутся удерживать расходные единицы. Те, кого при случае не жаль списать в полном соответствии с циничной логикой имперского генштаба. Очевидно, угроза Дбигу сейчас получила более высокий приоритет. А может, генштаб надеется справиться с октопусами по старинному правилу малой кровью на чужой территории и непременно могучим ударом? Но, с другой стороны, если имперские войска уберутся с Нового Крыма, может, Дарене Дарк не придет в голову осуществлять санирование планеты при помощи своих монстров? А то, что империя не удержится на моей родине, ясно было любому. Оставленный арьергард в лучшем случае сумеет сохранить лицо и отступить достойно. Генеральный штаб явно старался для его величества кайзера, который терпеть не мог беспорядочных отходов и панических отступлений. Может, и ему удастся задурить голову всякими глупостями о спрямлении линии фронта и эвакуации третьестепенных участков фронта. Во всяком случае, империя явно не желала войны на два фронта, тем более, когда у одного из врагов нашлось такое оружие, как биоморфы. Быть может, Федерация успокоится, обретя независимость, ну хотя бы де-факто. И той же Дариане не придет в голову устраивать настоящий геноцид в моем родном мире. А что, если нет? И матки двинутся дальше, плечом к плечу со осьминогами Дбигу. Контролируемое вторжение? Ха-ха. Кто-то просчитался в службах имперской безопасности, и притом капитально. Неужели же Дариана на самом деле обманула всех? Мирона направлялась к памятной нам всем Омеге-8. Следом за нами упрямо продирался сквозь подпространство громадный РЭМ, забравший из Владисибирска около 1500 человек. Тех, кто чудом выжил в Приволье, когда на городок обрушилась туча. Никаких иллюзий по поводу Дарианы Дарк эти люди уже не испытывали. И когда мы вернемся на Новый Крым, их показания нам ох как понадобятся. На Новом Крыму остались мои родители, братья и сестры. Я отправил кодированное сообщение, но подтверждение не пришло, и я теперь маялся неизвестностью. Там остались интербригады, им не доверяли, частично разоружили. Дариана предпочитала верных, как смерть поселенцев. Какая судьба ждет наших мальчишек и девчонок? В списке эвакуировавшихся на Энстереме я нашел файлы Инги с Костей и обрадовался им как родным. Значит, все-таки ребята выжили. Выжили, выбрались из-под живого кошмара тучи. Жаль только, что таких мало. Эх, будь все имперские командиры, как Иоахим фон Валенштейн. Но ведь они не были, и я это прекрасно знал. Охранные дивизии показали себя в Владисибирске во всей красе. И как ни крути, аристократы типа моего бригадного командира – исключение, а не правило. Я не сомневался, что поступил правильно, не пытаясь тем или иным способом оставаться на родной планете. Далька не зря упоминал Дбигу. Они, само собой, связаны с новоявленной федерацией. И нельзя исключить, что связаны они как раз той гипотетической кровью биоморфов, что текла в жилах Дарианы Дарк, моих и еще одной персоны, которая, я был почти уверен, работала на неистовую мать-командиршу 6-й интернациональной. Гилви Паттерс. Валенштейн может считать ее вне всяких подозрений, но не я. Слишком уж много совпадений с этой подружкой. И слишком уж она похожа на внедренного агента. Очень неплохо внедренного, между прочим. Кстати говоря, еще неизвестно, не является ли она двойником, работая разом и на Федерацию, и на имперскую охранку. Последняя гипотеза особенно хорошо укладывалась в рамки контролируемого вторжения. Хотя, конечно, вопрос о степени этого контроля по-прежнему оставался открытым. «Руслан?» Я поднял голову. На пороге моего крошечного персонального отсека, положенного всем ротным командиром, стоял майор Дитрих Мехбау. «Иоахим зовет», — сказал он по-немецки. У кадровых имперских командиров это означало, что я принят в круг настоящих. Что случилось? На том же языке ответил я. Мехбао обращался без чинов, следовательно, я был обязан принять этот жетон. Шифровка. Из штаба корпуса от Хаусера? Нет. Дитрих усмехнулся. Из других источников. Я молча кивнул. Майор Мехбао явно имел в виду неведомых мне единомышленников Иохима фон Валенштейна в имперском генштабе. Обер-лейтенант ждал нас в командирском компартейте, откуда старательно были убраны даже и малейшие намеки на роскошь.